и, собрав рюкзак, двинул на Ленинградский вокзал. Он думал в поезде ни много ни мало о будущем человечества. Да, все это мура, картины, когда есть фотоаппарат, пленка, цветная, объективы. Зачем тогда ручная работа? Художники вымрут как класс? Художественное творчество все время двигалось по пути познания. Иконы, парсуны, портреты, жанр, пейзаж, натюрморт, потом гротеск, потаенные стороны жизни. Но и докатились до экскрементов, нарисовали, что дальше, где здесь счастье? Да, человечеству не нужны художники. Если есть действительность зримая, материальная, и человек ее копирует, стрекоза, вертолеты, гусеницы, танки, то, наверное, существует и другая, невидимая действительность, которую человек тоже невольно копирует. Да-да, творчество – это поход за завесу, в неведомое. И если раньше, в юности, он легко туда попадал, и даже ему казалось, что все там бывают, то теперь Молчанову туда нет никакого хода. А впрочем, что за мура лезла ему в голову? Просто у одного есть способности, а у другого пшик. У всех разный запас. Сколько народу было на его курсе в Суриковом? А где они? Все, конечно, что-то малюют от случая к случаю, но художники ли они? Он просто, как и многие, исчерпал свой бедный запас. Только у Евгеши Лагутина все хорошо. Звонил, пишу кремлевского повара. Представляешь, каких он клиентов потянет? В отвратительном настроении он вышел из поезда на перрон. Долго стоял у станционного стекла, смотрел на свое отражение. «Дурак непутевый», — подумал он. В это же самое время кто-то ухаживал за женщиной, кто-то глушил водку в родной компании, новый русский любовно укладывал долларовые пачки в дипломат, мужики сидели в сауне, завернувшись в простыни, а он бегал по свету, стыдно сказать, зачем. Кому это нужно? Он выпил бутылку теплого пива с отвращением, покрустел сухариками, походил вперед-назад, покачиваясь в такт, оттягивающему плечи рюкзаку. Был он высок, худ, жилист. А станция была равнодушна, пыльна и обыденна. Вокзальные торговки, всполошенные прибытием поезда, теперь рассаживались на лавках, пристраивая у ног короба с мороженым, ведра с кульками черники, подносы с копченой рыбой, угрями и лещами. Дурак! Еще раз сожалеюще подытожил Молчанов. И вот он уже шел по приземистой улице, обычной русской пыльной улице обычного русского города, где он хотел что-то найти, понять, разбудить в себе. Городишко был мал, прост, и он шел, пока не устал так, что тоска его чуть отступила. Он задержался на автобусной остановке, с горечи услышал звук проносящегося вдали поезда. Да, жизнь одна. И тратилась она. Неизвестно на что и неизвестно как.